Цольферайн. Вернер Пфеник растет в 500 километрах к северо-востоку от Парижа, в Цольферайне. Это угледобывающий комплекс площадью 1500 гектаров неподалеку от Эссена в Германии. Земля, стали и антрацита, сплошь изрытые шахтами. Дымят трубы, поезда с вагонетками снуют по эстакадам, голые деревья торчат из терриконов, словно скелеты тянут из-под земли костлявые руки. Вернер и его младшая сестра Ютта воспитываются в сиротском доме, двухэтажном кирпичном приюте на Виктория-штрассе. Здесь повсюду детский кашель, ор младенцев и старые чемоданы, в которых хранятся последние родительские пожитки, латаная одежда, почерневшие столовые приборы, выцветшие амбротипы отцов, чью жизнь забрала шахта. Примечание. Амбротип – один из ранних видов фотографии на стеклянной пластинке. Конец примечания. Ранние годы Вернера пришлись на самое голодное время. Перед воротами Цольферайна мужчины дерутся из-за работы, куриные яйца продают по 2 миллиона рейхсмарок за штуку. Ревмокардит караулит детей, как голодный волк. Нет ни мяса, ни масла. Фруктов никто и не помнит. В худшие месяцы директрисе порой нечего дать подопечным на ужин, кроме лепешек на воде и горчичном порошке. Однако 7-летний Вернер счастлив. Он очень малорослый, у него торчащие уши, звонкий голос, а волосы такие белые, что встречные останавливаются в изумлении. Белые, как снег, как молоко, как мел. Цвет, в котором нет цвета. Каждое утро Вернер зашнуровывает ботинки, запихивает в куртку газеты для тепла и отправляется исследовать мир. Он ловит снежинки, головастиков, лягушек. Выпрашивает у булочников хлеб, часто приходит домой с молоком для самых маленьких. И еще он все время мастерит коробки из бумаги, бипланы, игрушечные кораблики с настоящим рулем. Каждые 2 дня он ошарашивает директрису вопросом, на который невозможно ответить. «Отчего бывает икота, фрау Елена?» Или «Если луна такая большая, фрау Елена, отчего она кажется такой маленькой?» Или «Фрау Елена, а пчела понимает, что умрет, если ужалит?» Фрау Елена – протестантская монахиня из Эльзаса и детей любит больше, чем порядок. Она скрипучим фальцетом поет французские народные песни, имеет слабость к хересу и часто засыпает стоя. Иногда она позволяет детям засиживаться допоздна и по-французски рассказывает им про свое детство в горах, про занесенные снегом дома, заиндевелые виноградники и пар от ручьев, про страну с рождественской открытки. А глухие слышат, как у них бьется сердце, фрау Елена. А почему клей не приклеивается к флакону изнутри? Она засмеется, взъерошит Вернеру волосы, шепнет. «Тебе скажут, что ты маленький, Вернер, что ты никто и ниоткуда». Будут говорить, чтобы ты ни о чем не мечтал. Но я в тебя верю. Я думаю, ты совершишь что-нибудь великое. И отправят его в постель, в тесный уголок, который Вернер сам для себя выбрал, на чердаке под мансардным окном. Иногда они с Юттой рисуют. Сестра забирается к Вернеру на кровать, они лежат рядышком на животе и передают друг другу единственный карандаш. Ютта младше на 2 года, но из них 2 именно у нее настоящий талант. Больше всего она любит рисовать Париж, который видела всего на 1 фотографии, на задней обложке любовного романа. Их читает фрау Елена. Там были островерхие многоэтажные дома в туманной дымке и ажурная башня на фоне неба. Ютта рисует белые высотки, причудливые мосты, стайки людей у реки. Иногда после уроков Вернер катает сестренку по поселку в тележке, которую собрал из найденных на помойке деталей. Они громыхают по длинным щебнистым улицам, мимо одноэтажных домиков, мимо горящих мусорных баков, мимо безработных шахтеров, которые целыми днями сидят на перевернутых ящиках, неподвижные, как статуи. Одно колесо постоянно слетает. Вернер терпеливо встает на колени и привинчивает его обратно. Вторая смена бредет на работу, первая возвращается домой. Ссутуленные голодные люди с синими носами, лица под касками, словно черные черепа. «Здравствуйте!» — кричит Вернер. «Добрый день!» Но шахтеры обычно просто проходят мимо, возможно, даже и не видя его. Их взгляды устремлены в землю, экономический кризис маячит у них за спиной, словно суровая геометрия заводов. Вернер с Юттой роются в кучках блестящей черной пыли, взбираются на горы ржавеющих механизмов. Рвут ежевику с куста и одуванчики в поле. Иногда они находят в мусорных ящиках картофельные очистки или зеленую морковь, в другой раз им попадается оберточная бумага, годная для рисования, или тюбик с остатками зубной пасты, которую можно выдавить, высушить и превратить в мелки. Изредка Вернер довозит Ютту до самого входа в девятую шахту, самую большую из всех. Она светится, как зажигательная горелка в газовой колонке, грохочет без остановки. Над ней пятиэтажный копер, тросы раскачиваются, дробилка гремит, люди кричат, во все стороны раскинулся искусственный ландшафт из рифленого железа. Вагонетки выезжают из-под земли, шахтеры с тормозками в руках тянутся ко входу в комбинат, словно насекомые в освещенную ловушку. «Вон там внизу, — шепчет Вернер сестре, — погиб наш отец». Уже в сумерках он молча везет сестренку по узким улочкам Цольферайна. Двое белобрысых детей в низинном краю угольной пыли и копоти спешат доставить свои жалкие сокровища в дом номер 3 по Виктория-штрассе, где фрау Елена перед горящей печкой устало поет французскую колыбельную, плачущему младенцу на руках, а рядом другой малыш теребит завязки ее фартука.